Долго наши оппоненты терпели беспредельный информационный террор в отношении них. И вот высказался против нас Сладкий Союз. Сладким Союзом мы стали называть Славянский Союз. Это как бы унизительно, и оскорбительно, и пренебрежительно. То есть высказались они. Демушкин молчал, выступили Сейф и Портос. Два таких колоритных персонажа. Сейф качок, Портос, ну, толстяк. Короче, высказались. Но я не знаю почему, начали с того, что обвинили меня в том, что у меня дико маленькая пиписька. Сейф даже сказал, что все его внимание было целеустремлено туда, вот когда он смотрел порно-видео Стайна, все внимание было целеустремлено на дико маленькую пипиську. Я думаю, хорошо, интересно, интересный человек. Затем сказали, что я обещал жениться на Тайне, что жил с этой девочкой, она хорошая, в общем-то, обычная домашняя порно, а я такой негодяй. Вот, они от девочки не откажутся. Думаю, ну что ж, сами подставились. Теперь они уже просто с ней повязаны. Вот, так как я жил с этой девочкой, я жил, наверное, с несколькими десятками девочек. Я, конечно, не в такой общественно-политической форме, но тем не менее, получилось прикольно, они подставились. Дальше уже, естественно, над этим надо глумиться. Делали ремикс, опять Тайна сосет член, опять я ее ебу, сейф туда лезет, дико маленькая пиписька, я все внимание целеустремлено туда, дико маленькая пиписька, ремикс, все весело. Короче, стебемся. Мне, естественно, нормально все. У роликов просмотров больше и больше. Суть-то не в том же, что кто-то посмотрит, что вот она, соратница Славянского Союза, сосет у меня член и все, и разочаруется в той организации. Нет, дело в том, что человек задастся вопросом, почему это было сделано, почему это видео было выложено, а к чему бы это все. И дальше уже начнется выяснение, и в ходе именно этого выяснения человек просто займет нужную позицию политическую. Ну, дальше у нас все шло своим чередом, митинги. Мы получили разрешение на проведение митинга 21 апреля. 21 апреля, почти что 20. Ну, надо делать рекламу мероприятия. Ну что, по старой схеме мы с Малютой приезжаем на место проведения будущего митинга. У него камера, я выступаю, говорю, вот здесь, возле памятника Кириллу и Мефодию, 21 апреля мы будем отмечать праздник, день рождения одного великого человека. Ближе к этому дню рождения мы просто не можем отметить, что за великий человек. Известно, вот мы очень уважаем Кирилла. Мефодий так, не очень, похуй на него, кто такой. Вот Кирилл это великий человек, мы вот его-то и хотим здесь поздравить, в его честь у нас здесь сбор. Ну, такой, в общем-то, стёб. То есть, что мне, что Кирилл, что Мефодий, вообще до пизды. Но надо же как-то намекнуть на дедушку-то. Ну, намекнули. Все, приходите сюда, поддержите наше мероприятие. Дальше это видео выложено было опять на скопнутых страницах НСО, формат 18, Северный ветер. То есть все странички вели именно на одну и ту же, то есть все домены вели на одну и ту же страничку, где было только это видео. Все. Ну и ссылка на форум формата 18, на котором все постоянно сидели. Как мы проводили уже этот митинг? Это был первый митинг такого рода, потому что разрешение на него получал на самом деле не НСО, разрешение получала ПЗРК Русь. Но так как у ПЗРК Русь крайне мало народа, мы договорились о том, что народ будет из НСО с формата 18, народа будет много, но только одно условие, что на митинге не должно быть старух. Это очень важное условие было, мы заняли принципиальную позицию тогда. С Малютой мы долго это обсуждали. и пришли к выводу, что старушек на митинг просто надо не допускать. Вот у нас будет колонна, соберем людей молодых, построим, все должны быть трезвые, все должны быть без сигарет, все должны стоять шеренгами и слушать выступающих. Не так обычно бродить, там, торговать газетами, курить, стоять кучками, а именно слушать, дружно кричать «Слава Руси!» и выглядеть презентабельно, устрашающе и агрессивно. Старухи на митингах – это признак деградации организации, признак того, что все это фиктивная лажа. Старухи узнают о митингах несколькими средствами. Путем старушачьего секретного радио. Я не знаю, как оно действует, но старухи как-то передают друг другу информацию. Может быть, перезваниваются, может быть, в собесах где-то распространяют, в поликлиниках. Как-то, может быть, через телеграфы какие-то секретные. Но старухи приползают на митинги на все одни и те же. То есть группа старух может оказаться на митинге «Единой России», КПРФ, на националистическом митинге, на ЛДПРовском. Им не важно. Они приходят с одними и теми же плакатами, ну, примерно, там, «Долой банду Ельцина», «Верните деньги народу», ну, всякую хуйню приносят. Это первый вариант. Старухи бродячие, ничейные. Потом есть старухи у каждой организации свои. То есть эти старухи приходят за идею. Но вот приходит старуха за идею, ну, на эту идею уже хочется плюнуть. Если эту идею разделяет старуха, значит, эта идея уже умирает. Этим очень любил заниматься всегда Ронс. Там прям ходили старухи со святыми пятками на груди, нашитыми. Этим любят заниматься, в принципе, большинство патриотических организаций. Ну, молодежи нет, а старухи, что им делать, всего нечего, бродят. Вот. Есть еще старухи наемные, самые мерзкие. Старухи ходят, там получают 200-300 рублей за митинг. Вот их придет 50 или 100 старух, что-то покричат они, позудят, погундят. Ну, вроде как митинг провели. Но на самом деле, если на митинг придет 100 старух, ну, его вообще никто не заметит. Ну, он никому не нужен. Ну, 100 старух и 100 старух, хоть 500. От них ни пользы, ни вреда вообще никому нет. Даже ОМОН не пригодит. Если на митинг придет 100 молодых людей, трезвых и здоровых, то это уже, да, это уже митинг. Это уже серьезное заявление. Так вот, мы решили, что со старухами будем бороться. Старух не будем пускать. Все. Приехали в штаб ПЗРК «Русь» с Малютой, объяснили, что люди у нас есть, молодые, сильные, крепкие. Давайте проведем сами митинг. Вы только, главное, не пускайте старух. Все будет нормально сделано. Вот. Получилось все замечательно. То есть на этот митинг пришло порядка, ну, 120, может быть, молодых людей, именно наших, именно спортсменов, НСОшников, форматовцев, встали коробкой, просто конкретно построились шеренгами. 12 рядов было, по 10 человек в длину, в ширину точнее, все, да, где-то 120 было рыл. Получилось очень красиво, все слаженно кричали, скидывали руки, просто охуительно. Хотя, конечно, ПЗРК подкачало, и старух все-таки пригласили, там штук 30 прям видел я в платках, пришли с какими-то плакатами. Ну, что делать, это уже инерция, ее все-таки надо останавливать, но плавненько. Так вот, получилось очень хорошо, сняли видео. Румяный выступал на митинге, из тех, кто хорошо выступил, это Румянцев и Сухаревский. Ну, так как Сухаревский пришел на чужой митинг и привел с собой 3 человек со своими флагами, а организовывали все мы, естественно, мы заявили, что Сухаревский выступил хуево, и вообще его никто не слушал, и видео мы его не поставили, а раскрутили только выступление Румянцева. Вот. Хотя оба говорят неплохо. В принципе, ННП к тому времени выглядело как сборище, ну, может быть, человек из 10 каких-то не совсем полноценных скинхедов и самого Сухаревского. Почему не совсем полноценных? Ну, не знаю, один толстый, другой тощий, третий кривой, четвертый инвалид. Ну, как-то вот так вот все. Пятый алкоголик, шестой алкоголик, седьмой алкоголик. Вот. Где-то так. Ну, флаги у них оставались. Тем не менее, они приходили с флагами везде. Ладно, хрен бы с ними. Короче, провели нормальное мероприятие, хотя меня и Малюты на нем не было. Но мы на самом деле просто опасались того, что менты нас примут вот, на публичном мероприятии, ввиду особенно нашей активности в том плане, что мы гасили драндов. Ну, хрен его знает, кто этих с ментами сотрудничает. Ну, просто палево. Ну, заберут, ну, придут в отделение, ну, просидишь там 3 часа, ну, нахер это надо, ну, будут мозг выносить. Короче, катались вокруг, искали шалы. Думали, может, поймаем кого-нибудь. Ну, так, будет весело, поймаем, заодно видео снимем, как допрос происходит. Ну, нет, никого не поймали. Выложили отчет о проведенном митинге в интернет, всем дико понравилось, все замечательно, красиво. Стоит коробка, стоит оратор на сцене, флаг со свастикой, все замечательно. После митинга, через там некоторое время, мы поехали в Воронеж. Выезд, концерт русского стяга. Там должен был быть, и потом мы должны съездить в Дивногорье. Дивногорье, там какое-то языческое капище древнее, Малюта мне все, давай, поехали, видео снимем, посмотришь, почувствуешь там энергии, там место силы очень интересное, ну давай. Выехали рано утром, я, Малюта, серфер, Женя Стяг со своим барабанщиком, еще несколько человек из взрослых НСОшников. Все, поехали в Воронеж. Но по дороге, собственно, ничего особо не приключилось. Остановились мы где-то в кафе между нашими городами. Кафе азербайджанское. Называется Ататюрк. Напротив армянский автосервис. Но Кемаль Ататюрк, он так нормально там армян ебашил. Это, видимо, у них такие, ну, братские чувства друг к другу. Специально так назвались. Вот, остановились в азербайджанском кафе, что-то сожрать хочется же, я пошел в туалет. Ну вот, в туалете я обнаружил такое ведерко с ковшиком, все, чтобы жопу подмывать. Ну, естественно, в унитаз мочиться я не стал. Приехали мы в Воронеж, нас там встретили местные НСОшники, отвезли на квартиру. Ну, там мы протусовались какое-то время, потом ребята съездили, сняли квартиру на ночь, потому что нас было слишком много, и у НСОшников просто не было места. Ну, сняли хату и поехали на концерт. Приезжаем мы туда. Малюта, как обычно, на Ягуаре, на своем зеленом Ягуаре, все модно. Поставили Ягуар где-то недалеко от клуба сельского или что там, дом культуры, хер его поймешь, огорожен каким-то забором, облупившееся здание, внутри зал такой, ну, может быть, 20 на 15, паркет положен уже давно, обтоптанный. Женя там начинает налаживать свою гитару, что-то скрипит, звенит. Мы тусуемся на улице. Я смотрю, ну, как бы концерт русского стяга. Все. Что за контингент? Это просто... Ну, я думал, что попал в фильм ужасов. Значит, вперемешку стоят гопники и скинхеды. Причем и те, и другие классические. Гопники прям в восьмиклинках, в вельветовых брюках, в кожаных куртках, с барсетками, семечками, девки под мышками. Это просто, ну просто пиздец, ад и Израиль. И рядом скинхеды, вот чистые скинхеды такие, камуфляжные штаны, ботинки с белыми шнурками, бомберы, подтяжки спущенные, головы бритые. Ну это вообще жесть, просто, ну гопники ходят, семки грызут, на картах сидят, просто пиздец. Ладно. Решили мы на концерт не ходить, а остаться снаружи. Там Женя начал играть, но я не очень люблю эту музыку, если честно. Вот, тем более, что слов песен не знаю, вообще смысл на концерте находиться, если не знаешь смысла, не знаешь слов песни, ну не поймешь что ничего, лучше на компьютере послушать. Короче, остались снаружи разговаривать с местными представителями, в общем, бывшими РНЕшниками, сейчас представителями ПЗРК Русь и по совместительству воронежскими бандитами. Воронежские бандиты — это, конечно, тоже что-то. Ну, разговариваем с одним, с другим. Тут подъезжает джип. Старенький такой Паджеро подъезжает. Из него вылезает мужик. Мужик килограмм 100. В малиновом пиджаке и брюках. С толстой золотой цепью. С перстнями на пальцах. Я смотрю, это что такое? Это только в кино можно увидеть мужика на джипе, в малиновом пиджаке, бритого наголо, с цепью. Вылезает, здорово, пацаны. Все, поздоровались. Я смотрящий за городом. Все. Ну, как бы человек меняемый, но внешний вид просто, я стою в шоке. Вот. С нами стоят, значит, три блатных. То есть все РНЕшники местные, они бандиты, блатные. Вот. И стоит еще один батюшка, церковный батюшка какой-то, ну, может быть, не сильно церковный, но, короче, батюшка. Вот. Стоим, что-то разговариваем о том, как вот все происходит, политическая ситуация, то все, что приехали, вот, какие планы, совместная деятельность. Они пьют пиво. Бандиты пьют пиво без перерыва, просто тын-тын-тын-тын-тын-тын, пьют, все вроде кончилось, раз отправили батюшку еще пиво принести. Опять выпили по бутылочке, опять батюшку за пивом, там как раз недалеко от Дома культуры палатка. Батюшка носит, мы говорим, а что вы так херачите-то без перерыва? Ну, у нас обед. Какой обед? Ну, мы батюшке обед дали, что мы без гостя не пьем. А гость — это вот вы. Поэтому при вас мы можем пить. Иначе мы алкоголиками стали бы. А так мы пьем только при гости. Вот. Поэтому нам сейчас можно. И, ну, понятно. Они, короче, нахерачиваются постепенно. Я смотрю, за воротами ДК стоит какая-то четверка. В ней сидят явно мусора с видеокамерами. И всю нашу компашку снимают. Снимают так, ну, особо не стесняясь, на видеокамеру, в открытую. И, ну, понятно, смотрите, палят такие. Ой, блядь, надо сейчас пойти переговорить. Сейчас надо решать, потому что сейчас, если они снимают, значит, приедет сейчас спецназ, всех будут брать, всех будут класть. Почему будут класть, брать? Ну, потому что это всегда так. У нас и снимают, всех берут. Короче, начинают они что-то звонить кому-то по телефону, решать. Батюшку за пивом еще сильнее гоняют. Он там им то сухарики принесет, то кальмаров. Короче, пиво херачат, все решают. Отзванивают, что-то рамсят, пальцами машут. Ну, просто обзвонили, наверное, всех, кого можно. Там уже понимание пришло, что сейчас несколько автобусов с ОМОНом, с ОБРом и спецназом приедет штурмовать этот ДК. Что у ментов информация, что сейчас Эма планирует нападение на скинхедов, и поэтому они непременно будут штурмовать скинхедов заранее, чтобы спасти их от Эма. Да, это у них интересно в Воронеже, расклад сил-то. Короче, ну, пока шел концерт, наверное, первый час, постоянно переговоры по телефону, паника, нагнетание ситуации. Я молю тебя, говорю, пойдем в машину, сходим, ножи скинем. Ну, пойдем. Вышли, прошли мимо мусорской машины, посмотрели на них, они на нас. Зашли в магазин, купили пожрать и отправились к Ягуару. Подходим, чтобы ножи положить. На капоте Ягуара насыпано ведро песка. Ебать, деревенские, сука, крестьяне. Ну вот не могут они Ягуар ставить. Ну как песка не насыпать-то? Москали проклятые с белорусскими номерами. Приехали, блядь. Конечно, надо песка насыпать. Блять, короче, пришлось машину переставлять в соседний двор, где хоть дома не деревянные, там, глядишь, и сыпать не будут. Ладно, переставили, вернулись к блатным, которые все еще прозванивают куда-то. Тут раз два мента опера явно вылезли из машины, пошли смотреть, что на концерте происходит. Подошли к этим блатным, поздоровались, зашли в зал, что-то там посмотрели, ушли, потом опять подошли к блатным, что-то ля-ля-ля, разговаривают, уже все руки пожимают, менты с блатными пивка выпили. Все нормально. Блатные подходят, говорят, все, все решили, все, разногласий нет, вопросов нету, вот это все знакомые, все, короче, улажено, все заебись. Смотрю, думаю, а сразу не могли к ним подойти, если вы всех знаете друг друга здесь, в одном городе живете, нахера эти прозвоны нужны были. Ну, ладно, это их как бы дело, ну, заодно пивка лишнего выпили. Все, кончается концерт, они зовут нас ехать к ним в гости на ночь. Но ни у меня, ни у Малюты, ни у остальных НСОшников, ну, вообще никакого желания нету, вообще никакого желания нету ехать на ночь тусоваться, это буду предлагать набухаться, если не набухаемся сами, то уж принимающая сторона точно будет в какашке. Ну, думали, поручили почетную миссию вести переговоры с местными жителями группе «Русский стяг», ну, то бишь, бросили их на произвол судьбы, а сами уехали ночевать в снятую квартиру. Ну, вот, там переночевали, и утром поехали в Дивногорье. Ну, проснулись, за нами заехали как раз местные НСОшники, и поехали мы на трех машинах смотреть древние капища. Ну, я так со скепсисом все это на самом деле обдумывал. Ну, что там может на капище быть? Ну, капище, ну, фигня. И, короче, по дороге Малюта говорит, здесь место, короче, какое-то странное, здесь или машина ломается. Ну, да, конечно. Говорит, вот сейчас через километр проезжаем, и прям, ну, какая-то там, ну, трещинка, может, в дороге небольшая, там, бум. Вот смотри, сейчас что-то будет. Точно. Проехали по этой трещинке, что-то стукнуло, машина заглохла. Просто Ягуар заглох, вот не движется и не заводится. Что-то лазили, выбило какой-то предохранитель. Ставили его, говорит, ну вот смотри, видишь, какая фигня, постоянно здесь что-то ломается. Вот именно в этом месте. Ну да. Починили. Поехали дальше. Доезжаем до Дивногорья. Это меловые горы белые. Вот, меловые горы. Там, значит, древние какие-то пещеры, в которых внутри на мелу выбиты свастики, какая-то письменность, руны, ну, в общем, признаки древней цивилизации. И суть в том, что во время Второй мировой войны это место захватывали немцы. Они его захватили, выстелили дорожки наверху из специального камня, который привезли из Германии. Ходили там только по этим дорожкам, изучали какие-то аномальные явления, там ННРБ, все дела. Вот. Причем месту несколько тысяч лет, там, я не помню, 3 или 4, ну то есть очень древнее место. Это было при немцах. Потом советские, значит, уже ученые или кто там, хер его знает, они для изучения все камни, там здоровые такие камни из мела были, покрытые рунами, они их все куда-то увезли для изучения. Увезли и все, и больше там нет. Дальше российская власть сделала что? Просто отдала все эти пещеры для восстановления Русской Православной Церкви. Там быстренько монастырь организовали, и монахи восстанавливают эти пещеры для потомков. Как? Просто сдалбливают свастики, сдалбливают все руны со стенки. Монахи работают, уничтожают наследие русской цивилизации, славянской. Ну все, ну как бы до прихода христиан не было вообще ничего. Ну, пещеры были, но не могло там никакой письменности быть, никаких рун там быть не могло просто. Просто уничтожают. Вот. Полазили по пещерам, посмотрели, там все написано, ведутся реставрационные работы, все срублено, прошли чуть подальше вглубь, там еще письменность остается. Малюта еще в прошлый раз, когда ездил, привез свастику здоровую меловую, которой ну, порядка 2000 лет там выбита она была, и ее со стены уже сдолбили. То есть, ну, чтобы выбросить, чтобы следов не осталось. Конечно, восстановить же надо, может, что плиточку постелить, там, побелить стенки, ну, все нормально. Вот, ходим там, лазим, Малюта все это рассказывает. Ну, мне сначала, конечно, было так, ну, смешно, не смешно, ну, не особо-то, конечно, я и был вдохновлен. Однако, когда поднялись наверх, там гора такая довольно резкая, крутая, и я почувствовал себя по-другому. Я просто чувствую изменение сознания, что у меня ощущение, что все, что я должен делать на этом свете, вообще вся моя цель, это просто-напросто защищать именно эту гору. У меня топор в руке, и я понимаю, что мне просто надо вот этим именно топором отбиваться от врагов, которые полезут снизу, там, со всех сторон они могут лезть, мне надо защищать только эту гору, и все. И больше мне ничего не нужно, я буду просто выполнять свой долг. Прям, как-то прям четко именно это ощущение. Я вот это сказал на камеру, ну, просто комментировал, мы передачу снимали, видео. Что-то ходим, ходим. Смотрим какие-то меловые камни, смотрим и дорожки, которые немцы стелили. И дошли мы до капища. Капище, оно находится на вершине горы. Там такая площадка. Ниже, ну короче, в вершине горы какого-то выбранная площадка, может быть 20 на 20 метров. Совершенно ровная, на ней растет трава, ну такая мелкая, какая-то вся кривенькая, посередине пятачок метров, ну может быть 10 на 10, где не растет вообще ничего, то есть просто ни травы нет, как будто вот там перекопали все, залили бетоном и насыпали сверху немножко земли. То есть вообще мертвое. И посредине этого мертвого пятачка где-то пятачок 3 на 3, на котором растет вообще обычная трава. Никакая не жухлая, не кривая, просто обычная травка. Ну, совершенно нормальная. И смотришь, и посередине яблоня. Смотришь, ну вообще непонятно. Даже если выжигать там что-то. Даже если... ну, в общем, все что угодно делать, ну... Ну, хрен его знает. Там должна быть какая-то под землей или что-то препятствовать росту травы, или должны были обработаны все, должно было все быть обработано какими-то химикатами. Ну, вроде этого нет. В траве, которая пожухлая и кривая, ползают в перемешку гадюки и ужи. Причем их очень много. Гадюки и ужи прям ползают туда-сюда. Я раз одного ужа схватил, второго тянусь за третьим ужом. Ебать, гадюка, думаю, да ну нахрен, что здесь такое-то? Они же вроде вместе-то не пересекаются, они не любят друг друга. Вот. А там раньше проводились ритуалы. Именно ритуалы. Регулярно там приносили жертвы богам. Короче, и место силы ощущается до сих пор. Очень сильно ощущается. Мистический смысл нашей поездки был в том, что мы должны были провести там ритуал. Должны там были провести ритуал и таким образом разбудить это место силы и заставить его служить славянскому роду снова. То есть оно уснуло, оно не было использовано, а сейчас вот его мы воскресим. Ну, разожгли костер, небольшой костерочек, там что-то посыпал, я уж не помню, там зерна что ли Малюта посыпал, еще что-то. Сказали, сказал несколько слов о том, что вот у нас есть герои павшие, в их честь мы здесь собрались, мы хотим поднести жертву богам, чтобы они защищали наш род. Ну, как-то так все было сказано, я уж дословно не помню, но суть в том, что мы стояли и молча минуту вспоминали наших погибших в борьбе соратников. Получилось так, что я стою и думаю, ну, у меня реально никто из тех, кого я лично знал, в борьбе не погиб. Вообще никто. Ни один человек не умер из тех, кого я знал. Я знал, что погибают люди, что погибают герои, но ни одного знакомого я не потерял. Ни одного товарища. Постояли. Потом стали заряжать над священным огнем оружие. Значит, там тоже какой-то мистический ритуал, что если ты три раза проведешь над костром, над пламенем, то ты зарядишь топор на защиту. Ну, вообще оружие, ножи там. Если 9 раз, то на убийство. Я думаю, ну, давай на 9, чтобы наверняка, то мало ли что. Слабовато на защиту, надо по полной вооружаться, как бы, хочешь мира, готовься к войне. Все, повели нормально. И поехали назад в Москву. Прям с гор. В общем, чувство у меня было просто офигенное. Кто-то я сделал что-то такое значительное, нужное и необходимое, вообще важное. Еду. Ну, короче, вот если после выступления в клубе «Билингва» у меня было чувство, как будто я в чане с говном побывал, то здесь у меня было чувство, как будто я Олимпийские игры выиграл. То есть замечательное поднятие духа, практически эйфория. И Малюта едет, рассказывает о своих ощущениях, что ему вот именно на этой горе казалось, что все, что он должен делать в этой жизни, это просто защищать эту гору от врагов, которые снизу будут лезть, и все, и больше он никому вообще ничего не должен. Я говорю, ну стой, взял камеру, перемотал, и там вот четко слова один в один, которые я сказал, чуть отойдя в сторону ото всех на камеру. Вот это было, конечно, удивительно. Но приехали мы в Москву, потусовались там несколько деньков. Я что-то вроде отдохнул. И решил, что надо мне съездить на дачу. На дачу ко мне съездить. Пожарить шашлычков. Вообще, как бы, весна, сока, может, березового собрать. Ну, поехали мы с дедом на дачу. Что-то мы там пожарили, конечно, но что самое интересное весной, что можно делать весной на даче в конце апреля, начале мая, если не любишь копать грядки? Конечно, жечь траву, тем более, что там, ну, трава вся непошенная, соляная. Ну, поджег я травку, думаю, ну, подожду вокруг дома, чтобы обгорело, и таким образом уже защищу, а то вдруг ко мне не будет, кто-нибудь подождет, ну, и дом сгорит. Ну, да. Поджег травку, она вокруг дома обгорела, мы так с дедом ходим, тушим потихонечку, тушим, все нормально. Тут подул ветер, трава вся сухая, нас только двое. Огонь погнала к соседям. Соседи я знаю, и как бы не хотелось бы, чтобы у них дом сгорел, хотя они вроде траву косят, но все-таки на участок не залезло. Мы давай тушить, чтобы сарай не сгорел. Оно обошло сарай, это пламя начинает подбираться к кухне. Мы кухню затушили, оно к дому. Мы вроде дом затушили, компостную кучу затушили. Еще один сарай, все нормально. У соседей тоже участок обгорел. Все, дальше им огонь не страшен. Но тут я смотрю, он уже прется в другую сторону со скоростью бегущего человека. А там еще сараев 10, дома какие-то стоят, кухонки, хозблоки, и никого нету. Ну, ёб твою мать, ну мы просто не успеваем. Ну да, не успеваем. Смотрю, бац, один сарай загорелся. Бац, второй. Думаю, да ну нахуй, короче. Ну не потушить это все. И тут я понимаю, что в принципе, если люди поставили сараи и не косят траву на своем участке, и сараи у них стоят прямо на земле, что даже фундамента нет, то в принципе-то, ну, не очень такие дачи и нужны. Да и хрен бы с ними. Вот. И тем более, что потушить мы этими лапниками еловыми все равно не можем. Поэтому пошли в дом сидеть, пить чай перед окном и смотреть, как горят сараи. Короче, по итогу сгорело туалетов штук 10 на поляне, сгорело 2 больших дома, сгорело сараев штучек 8. Ну и дальше поляна потухла, в леса ушло, там все сошло на нет. Ну, нормально, отдохнули. Вот. Думаю, ладно, хрен бы с ним. Не специально. Вот. Ну, майские праздники нормально прошли. Вернулся в Москву. Там мы объявили проведение сбора ФНСО. Как обычно, сборы ФНСО проходят в начале, в самом начале мая, 1 мая, все, это сборы в лесу. Ну хорошо. Как обычно, все приехали. Заранее приехала небольшая группа, там у нас было человек 6. Я как бы вызвался, тем более, что в Москве мне что-то не особо интересно. Как раз операцию мне на руки все сделали, там все заросло. Можно уже и в лесу потусоваться. Тем более видео можно поснимать. Вот, приехали, я, серфер, ребята из Воронежа. Еще несколько человек, ну, строим лагерь. Строим лагерь, там расчищаем полянки, строим полосу препятствий. Ну, то бишь, готовимся. Ну, больше, конечно, отдыхаем. Не в плане отдыхаем тунеядством, а в плане отдыхаем от города. Вокруг, что тоже приятно, кругом туристы, там спортсмены, спортивное ориентирование, бегуны, хардбольщики. Просто какие-то группы, занимающиеся кто-то скалолазанием, там такой спуск резкий со скалами, ну не скалы, не знаю, горы, небольшие горки. Вот, все нормально, подготовили лагерь, приехало народу опять, как обычно, целая куча, человек, наверное, 50 приехало, всех переодели в одинаковые камуфляжи горки. На каждого уже были куплены автоматы пневматические, калаши, дрозды, кроссманы, ну короче, оружие было на всех. Поиграли в хардбол, Женя Стяг поиграл на гитаре, полосу препятствий ребята преодолевали. Ну, как обычно, бросали гирю друг другу, слушали песни у костра. На следующий день приехал туда Румянцев с съемочной группой CNN. Ну, мы дали как бы интервью, и Адольф дал интервью, и я дал интервью, Малюда что-то рассказал. Они, опять же, поснимали, как нацисты тренируются убивать людей, как они проходят полосу препятствий и играют в хардбол. То есть это просто... Но конкретное человеконенавистничество. Вот, сняли страшный свой сюжет, уехали. И вечером происходила клятва членов НСО. То есть такой мистический, опять же, ритуал. В чем он заключался? Что сделали свастику на земле, подожгли ее, стоят люди с флагами, и посередине стоит тот, кто принимает присягу, возле свастики, в окружении соратников, читает текст, что я клянусь перед лицом своих соратников не отступать от идеи национал-социализма, быть верным и преданным. Затем он должен порезать себе руку ножом, ладонь, капнуть капельку крови в вино, и потом все должны сделать оттуда поглотку. Те, кто принимают присягу, там принимал Малюта, Адольф, Румянцев и еще человека 4 товарища. Ну, так как я не был членом НСО, меня туда, естественно, и не принимали. Ну, конфликт вышел уже у Малюты с Румянцевым, когда тот хотел, чтобы в НСО приняли девочку, Сашу. Ну, хрен бы с ним, что у нее совсем карие глаза, темные, черные волосы, и она немножко шлюха. Вот. Но она девушка. Вот. То есть, в принципе, ну, ее уже за глаза звали таджичкой. Ну, как бы, блядь, не знаю, не факт, конечно. Ну, я ебать ее не стал, хотя была возможность. Малюту тоже не стал, хотя была у него возможность, она всячески на это намекала. Но Румянцев стал. И вот теперь он выступал за то, чтобы ее принять в члены организации. Однако позиция Малюты была такова, что девушек в организацию принимать нельзя, они не могут быть членами организации. Как девушка может быть членом? Она может быть кандидатом. Вот. Члена у нее нет, и быть она членом не может, а баб все проблемы в организации. Может быть только пиздой. Вот. На этой почве уже Малюта с Румянцевым этот конфликт у них начался. Но в итоге Саше отказали в приеме. И как бы клятва прошла, присяга прошла без нее. Вот. Ну, сборы закончились. Я вернулся в Москву и понял, что у меня воспалилась связочка на руке. То есть мне зашивали руку, делали операцию, зашивали все, а мне не вытащили лигатуру. Вот. И этой лигатурой я где-то то ли стукнулся, то ли чего-то, но она немножко начала воспаляться. Я думаю, так, ну надо ее выковырить оттуда просто, эту лигатуру, нитку-то выдрать, и все будет нормально. Расковырял ножом себе сустав большого пальца, там сгиб, расковырял, долез до этой нитки, тяну ее зубами, не выходит. Плоскогубцами тяну, блядь, ну не выходит она, ну там связка не сшита, там узел этот, как его. Причем эта нитка, это леска. Леска довольно толстая. Не выдрать. Думаю, ладно, так зарастет. Ну а как она так зарастет, если леска торчит на поверхность и открытая рана? Ну, естественно, началось воспаление. Хрен с ним, пройдет, надеюсь. При этом я узнаю, что меня ищут менты. Причем менты уже реально ищут. Мало того, что они домой ко мне приезжали, они уже бате моему позвонили. Следователь позвонил, говорит: Сергей Евгеньевич, хотел бы поговорить с вашим сыном. Надо вот, чтобы он приехал в прокуратуру, дал показания, иначе мы его посадим. Тут такая ситуация, на него заявление написано, пусть приезжает. Мне батя перезванивает, говорит: Макс, езди в прокуратуру, мне следователь звонил. Тебя ищут, значит, вот, хотят с тобой по поводу Ку-клукс-клана поговорить. Я говорю: ты что, с ума сошел, что ли? Куда прокуратуру поеду? Он такой: ну съезди, вот следователь звонил. Говорю: ну посылай его в жопу, пусть повестку мне присылает. Повестку вручит мне лично, то тогда будет у него какой-то разговор. Ну, вот, ну хорошо. Так, думаю, Малюте жить стрёмно. Все, поеду-ка я жить на дачу. На дачу никто особо не знает. Вот, как раз май. Можно спокойно там тусоваться. Ну, поехал. На даче у меня рука воспалилась просто уже до нельзя. Распухла дико. Думаю, блин, ну это вообще уже что-то перебор. Я спать не могу спокойно. Я ем обезболивающие кетанов. Кетанов, короче, жрал в диких количествах. Ну и не больно. Думаю, ну пройти должно. Ну что же за фигня такая? Ну рука распухла. Думаю, ладно, сейчас эта лесочка подгниет. Я ее выдерну плоскогубцами и... Все нормально. Мажу левомиколем руку, рука распухает, все больше, больше. Думаю, блядь, надо в больницу сходить. Пришел в больницу, к заведующему говорил: смотрите, у меня рука распухла, надо что-то придумать. Говорит: а, ну пойдем в операционную, сейчас посмотрим. Размотал бинт, снял марлю. Такой: ууу, нифига, там дырочка, через которую гной сочится, она у меня намазана левомиколем. Он говорит: так, ну-ка сейчас посмотрим, сейчас больно не будет, сейчас все нормально. Берет пинцет, такой: так, снял корочку с этой раны. Я сижу, смотрю, ну что он будет делать, может нитку подергать, еще что-то. Он мне как пинцет сантиметров на 5 прямо под кожу засунет. На 5 сантиметров у меня прям пот аж по усам, по лбу как потечет. Я сижу, и главное, что мне не больно. Этот пинцет влез мне чуть из второго сгиба большого пальца, влез мне чуть не до запястья. Я сижу, смотрю на это, он что-то там ковыряет этим пинцетом, крутит, я боли не чувствую. Там просто дырка. и я ничего не чувствую. Он вытаскивает пинцет, оттуда как гной польется, просто пиздец, прям потоком. Такой, так, ну-ка давай посмотрим, что еще. Раз, опять туда пинцет засунул, пошевелил, куда гной вытекает. Я руку напрягаю, сжал кулак, еще сильнее льется. Он говорит, так. Ну-к. Выдавливает. Просто, ну, дикое количество гноя с кровью вылилось. Так, короче, надо тебе руку всю разрезать, чистить, потому что ты же... еще немножко, у тебя абсцесс начнется, кость загниет и все, и руку тебе придется отрезать. Ты понимаешь, что, я не знаю, как тебе повезло, что еще не началось, но это просто пиздец. У тебя же к суставу подбирается гнойник. Ну что делать? Сейчас я тебе левомиколи туда всажу, вкачаю, подождешь 3 дня. Через 3 дня вызывай скорую, тебя госпитализируют, гнойную хирургию, сделают операцию. Я говорю, ну а нельзя сразу, может здесь не разрежете. Нет, это надо специально, это гнойная хирургия, я не могу. Вот, и подожди 3 дня, пока гной наберется, ничего не делай, не трогай, не развязывай. Я говорю, ну ладно. Берет тюбик левомиколя, пузырек, набирает его в 20-миллилитровый шприц. Туда под кожу мне засадил один шприц, второй, третий. У меня рука распухла, но там уже левомиколь закачан. Думаю, блядь, я на это смотрю, мне не больно, ничего совершенно. Ладно, хрен с ним. И у меня такая надежда, ну столько левомиколя. Думаю, ладно, сейчас замотает он все. И через несколько дней там все пройдет. Ну так, левомиколя столько, ну сколько гнить-то можно. Ну конечно. Замотал. Все, на даче, думаю, жить ни к чему. Там холодновато, интернет слабый. Потусуюсь в Москве у своего товарища Дениса. Дениса Толстяка. Ну, сидел у него дома, тусовался. Все весело. Знакомился с девчонками через живой журнал. У меня это самая активная пропаганда велась через ЖЖ. Я какой-нибудь пост напишу, он в топ выводится сразу автоматически. Ко мне лезет куча народа, комментирует, я смотрю, там у кого-то аватарки, девчонок красивые, так, начинаю общаться. Так я познакомился с Машей. Маша была одной из лидеров Союза коммунистической молодежи. Ну, то есть коммунистка. Вот, думаю, что это она у меня в ЖЖ-то делает, что-то написывает, говорю, а ты что вообще? Говорит, ну я тоже националистка, я говорю, как националистка и коммунистка, да, я за рабочий класс, я за народ, но я за русский народ. Вот, у тебя хорошая акция была, когда вы пришли на Горбатый мост, и там, где митинговали одновременно Союз коммунистической молодежи, и антифашисты, и либералы, и гомосексуалисты против русского марша. Ну, это типа была крутая акция, мне прям понравилось. Они же уже вообще куда-то, эти АКМ непонятно куда катятся, они скоро превратятся вообще уже в продажных проституток, в гомосеков. Я очень рада, что вы так сделали. Я говорю, ну спасибо, похвалила. Ну и начинаем с ней что-то общаться. А девчонка Маша очень красивая, и вроде с мозгами, думаю, ну коммунисткой, но в принципе... По моему глубокому убеждению, политические взгляды женщины, они вообще значения не имеют. И прямо зависит от того, кто ее нахлобучивает. И думаю, ну если она с мозгами, и ее взять как следует, то будет и национал-социалист. Какая разница? Вот. Главное, чтобы данные были исходные хорошие. А данные хорошие. Блондинка, красивые глаза, стройная. Ну вот, познакомился с ней. Думаю, хорошо, сейчас меня через недельку в больницу положат, через несколько дней в больницу положат, выйду через пару недель и с ней как раз начну плотные отношения. И тем более, что с Сашей поссорился я к тому времени, отношения практически сошли на нет. Что-то она совсем у меня расстроилась от того, что я то с одной девушкой, то с другой. Я уже не то, чтобы не скрывал своих... полигамных мировоззрений, ну просто уже конкретно их пропагандировал на форуме На форуме я развел фан-клуб довольно большой. Вот, девушки, вступающие в фан-клуб, уже рассматривались как потенциальная добыча всей администрации формата 18. А администраторов было, ну, модераторов было довольно много, потому что девушки рассматривались, но у меня, естественно, было приоритетное право, практически право первой ночи. Я же лицо формата 18. Я вот первый написан. Ну ладно, это как бы, ну, небольшие бонусы от пропагандистской деятельности. С Сашей почти не общался, думаю, ну, возьму за Машу туда, ну, а что делать? Ну вот, должны были меня госпитализировать 11 числа, 8, 9, 10 мая, мне, значит, надо где-то тусоваться. Свой день рождения я решил не отмечать, просто не хотелось. Провел 8 мая все за компьютером, по своей собственной же традиции, играя в Героя Меча и Магии, третью часть. Играл прям весь день, не отрывая. Ну, все, ну, прошло 3 дня, я вызываю скорую, приезжает машина, заходит какая-то бабка ко мне, смотрит, говорит, ну что, давай сейчас укольчик сделаю. Нет, как укольчик, все, везите меня в хирургию. Она такая, да у тебя же фигня. Я говорю, как фигня? Давайте размотаем, посмотрим. Размотали марлю, показываю, там опухоль здоровая, чуть не с лимон размером. Такая, ну да, действительно, все, ладно, поехали, собирайся. Так, ты сколько ты не спишь, ты уже, в смысле? Ну, с такой рукой спать-то не получится, сколько ты не спишь? Я говорю, нет, я сплю. А что ж ты жрешь? Я говорю, ну, вон. Обезболивающие. Нет, все, давай, поехали быстрее. Ну, собрались, сели в скорую помощь и поехали в больницу куда-то в район метро Бауманская.